Освободившись от упряжки, Туран едва доковылял до ограждения, на последнем шаге завалился вперед и упал грудью на массивный брус. Великая донная пустыня раскинулась перед ним. Туран слышал, что когда-то она была дном моря, то есть огромного соленого озера, но не мог представить себе такое количество воды. Дул жаркий ветер, завивал смерчи сухого ила. Гряды коричневых холмов, будто пласты грязи, лежали один на другом, тянулись до горизонта. Опоры моста вросли в каменный ил. Город-корабль отсюда было не разглядеть. Туран долго стоял у ограды. Такого он еще не видел. Этот страшный, негостеприимный простор совсем не походил на знакомую степь. Вдалеке бесшумно били гейзеры. От них над слоистыми холмами расползался грязно-серый туман. Солнце коснулось горизонта, и облака занялись огнем. Несколько секунд они тлели, разгораясь темно-красным светом, потом вспыхнули. Закатный пожар охватил небо, облака стали алыми. Когда голова перестала кружиться и сердце в груди успокоилось, Туран нагнулся дальше, заглядывая под мост. Там стояли низкие купола из кирпича, от них тянулись трубы, покрытые каплями конденсата. Отворив приземистую дверцу, из ближайшего купола на четвереньках выполз человек, выпрямился, отряхнул штаны и направился к соседней постройке, помахивая гаечным ключом. Услышав рычание, Туран посмотрел через плечо. Мутанты, не получившие вовремя похлебку, маялись в своих клетках. Пятнистый тряс головой, ударял себя кулаками в грудь и поскуливал. Крючок пропал. Ни одного бандита поблизости не было. Что если спуститься на дно высохшего моря, пока никто не видит? Снова перегнувшись через брус, Туран оглядел колонну, подпиравшую квадрат. Нет, здесь не слезть. Он обернулся, когда сзади раздался знакомый голос. Из двери крайней цистерны, воровато оглядываясь, показался крючок. Пригнувшись, бандит отбежал подальше, выпрямился и неспешно направился к пленнику. Вскоре его догнал бородатый старик, наверное, хозяин гостиницы. Они остановились в тени самохода, крючок передал старику монеты. Сунув их в карман, тот протянул бандиту тряпичный сверток, после чего хозяин вернулся в гостиницу, а крючок опять зашагал к Турану. Правую ногу прострелила боль. Слишком долго тянул телегу. От непривычной нагрузки мышцы свело судорогой. Скрипнув зубами, Туран присел и стал мять пальцами голень, заодно проверив, на месте ли цепочка со стилетом. «Чего корчишься?» Крючок встал над пленником. «Судорога», — пояснил Туран, не глядя на бандита. «Бывает», — кивнул Лопоухий. «Так, нечего тут рассиживать. Вон к той скобе двигай. Давай, давай». «Мне надо поесть». «Сейчас поешь. Туда иди, говорю». Из гостиницы вновь показался хозяин, следом грудастая девица с подносом, на котором стояли три миски и лежал кусок хлеба. Хозяин махнул рукой в сторону крючка и что-то сказал. Железная дверь за ним закрылась. Девица, виляя полными бедрами, подошла к бандиту. «Вот еда ваша», — сказала она, — «для зверя». «Не звери они, а мутанты», — поправил крючок. «А один так вообще человек. Отдай им миски и не маячь тут». «Да ты ошалел, что ли?» — возмутилась толстуха. «Сам отдавай, я к ним не подойду». «Тогда этого покорми». «Шакаленка нашего, он смирный!» Крючок взял миски с зеленой кашицы и отдал мутантам. Те зачавкали, раздалось довольное урчание. Девица поставила похлебку перед Тураном, бросила на доски краюху хлеба. Ложка пленнику не полагалась. Крючок нетерпеливо переминался с ноги на ногу, сжимая свой дробовик. «Это ж от Кедова вы его волочите!» Служанка не спешила уходить, с интересом рассматривала пленника. «Чего он чумазый такой и тощий?» «От Кедова надо, от Кедова и волочим», — ответил крючок. «Шакаленок, жри быстрее». Толстуха глядела на жующего Турана с жалостью и легким презрением. Даже она, замызганная гостиная служанка, стояла выше на социальной лестнице моста, чем пленник-раб. «Все, хватит!» Терпению бандита пришел конец. «Да он же не поел еще!» — возразила толстуха. — Чего ты? — Поел, поел! Отпихнув ее локтем, крючок вырвал из рук подопечного миску с остатками похлебки. Пальцы Турана скользнули под штанину к узлу цепочки, но тут Лопоухий пнул его ногой и повалил лицом вниз, потом связал руки за спиной, продев веревку в скобу. «Жестокий ты», — сказала служанка, прижимая поднос к груди. «Чего над человеком измываешься?» «Не измываюсь я». У Крючка явно не было настроения продолжать беседу. «Давай, давай, иди!» Он шлепнул девицу ладонью пониже спины. «Не пихайся!» «Иди, говорю!» «А миски?» Служанка показала на мутантов. «Миски забрать надо!» «Утром мы уедем, они тут валяться будут. Заберешь!» «Вот еще, утром! Мне на кухню сейчас надо!» «А ну, топай отседова!» Заорал бандит и ткнул в живот толстуху обрезом. «А то пристрелю!» Служанка взвизгнула и бросилась прочь. Зацепилась ногой за сучок, торчащий из настила, упала, выронила поднос, вскочила. Бандит все еще целился в нее. Оставив поднос, служанка подбежала к двери, распахнула ее и нырнула в гостиницу. Дверь захлопнулась. Крючок, скупо улыбнувшись, стащил с телеги одеяло, расстелил на досках и сел. В гостинице было тихо, зато с моста доносились голоса. Жара спала, люди вышли на свежий воздух. Крючок достал из кармана тряпичный сверток, развернул и причмокнул, предвкушая удовольствие. Положив на одеяло бледно-зеленый ломоть кактуса, снял куртку, стянул через голову рубаху и вытащил нож. Вытерев обрючину, провел лезвием по плечу. Когда потекла кровь, он схватил мамми, сделал на нем надрез и приложил к ране. Ноздреватая, будто губка, мякоть тут же напиталась кровью. Лопоухий убрал руку, маме остался висеть на плече. «Крючок!» – позвал Туран. Бандит молчал. Пленник повторил громче. «Эй! Слышишь?» «Чего тебе?» – невнятно откликнулся Крючок. «Кто такой Пузырь?» «Торговец!» – пояснил бандит, едва ворочая языком. Сок маме уже попал в кровь. «Арбузник. Арбузы продает. Жирняк. А Рюрик?» «Заткнись, шакаленок». «Сейчас я заткнусь», — пообещал Туран. «Но ты сначала ответь, кто такой Рюрик?» «Притон держит». Теперь Крючок говорил совсем неразборчиво. «Большой притон. Под мостом называется. Там нанять можно...» Вдруг он громко засмеялся. Это был чистый детский смех. Туран даже вздрогнул. Настолько неожиданно он прозвучал. Приоткрыв рот, Крючок откинулся назад, упер локти в одеяло и забормотал. Потом улыбнулся Турану, лег на спину и притих. Стемнело. На мосту зажглись огни. Между плетеными домами разгуливал народ, с гудением проезжали машины. Поскрипывали плохо смазанные осями телеги, где-то визгливо ругались женщины. «Геда!» — вдруг сказал Крючок, подняв к небу руку. «Брат, прости, я не смог. Испугался, с этими зверями пошел». Слова превратились в неразборчивое бормотание. Крючок хлопнул ладонями по одеялу, пытаясь встать, но так и остался лежать. Ждать дальше было бессмысленно. Туран выгнулся дугой, суставы заскрипели, лицо покраснело от напряжения, но он сумел просунуть кисть под штанину и сорвал с ноги цепочку. Отдышавшись, нащупал выпавшее из штанины оружие. Резать веревки оказалось легко, стилет был острым. Туран быстро освободился, размял запястье и выпрямился. Позвоночник хрустнул. Чтобы поменьше привлекать внимание, он опустился на корточки и подполз к бандиту. Крючок, лежа на спине, блаженно пялился в небо. По подбородку текла слюна. Пленника он не замечал. Туран занес стилет, чтобы вонзить в шею бандита. Замер. Лопоухий сейчас беспомощен, как младенец, хотя неизвестно, сколько продлится действие кактусового наркотика. Бандита надо убить. Хорошо, если Крючок проваляется до утра. Но что, если он вскоре очухается и поднимет тревогу? Нужно прирезать его. Никакой жалости. Чтобы убить чудовище, стань чудовищем. Кончик стилета коснулся острого кадыка, и Туран убрал оружие. тихо выругавшись, ударил клинком в одеяло рядом с головой бандита. Он много раз дрался с Крючком, но это были обычные кулачные бои. Точно так же иногда развлекались батраки на ферме отца. Лопоухий не сделал ему ничего плохого. Даже был по-своему добр. Еще некоторое время Туран сидел возле Крючка, потом пробормотал: «Пес с тобой. Живи». Вскоре стемнело окончательно. Туран забрал у Крючка дробовик, снял с ремня нож, пистолет, кое-как стащил с бандита патронтаж и стал пробираться между машинами гостиницы, стоящей рядом с выходом на проезжую часть моста. В небе мерцали звезды. Из донной пустыни порывами налетал ветер. Хорошо, что Крючок, прежде чем вырубиться, успел рассказать о пузыре и Рюрике. Теперь Туран знал, где искать атамана Макоту.